Пол Маккоули. Пассажирка. В небе было полно кораблей. Надежные маленькие баржи, главным образом моторные. Неуклюжие шаттлы, предназначенные для передвижения внутри системы. Космические рабочие лошадки. Катера в форме усеченного конуса, которые сновали между поверхностью планеты и орбитой. Грузовые суда после разгрузки, похожие на раздетые скелеты небоскребов. Затесался даже элегантный клипер, золотистый, словно месяц из волшебной сказки. Неподалеку от Дионы более сотни кораблей оказались на сфере диаметром в 1000 километров в точках Лагранжа внутри сектора с углом в 60 градусов. Все до единого пострадали в сражениях. Военные отходы, ждущие своего часа, чтобы с них сняли полезные приборы, выплавили редкие металлы, добыли все, что еще можно использовать. Из иллюминаторов потрепанных модулей спасательных команд, висевших в самом центре этой саргассовой свалки, всегда можно было разглядеть 4-5 кораблей, расположившихся под самыми разными углами на фоне усыпанного звездами неба. Впрочем, лишь немногие из них несли на себе следы серьезных повреждений. У пассажирского шаттла цилиндрическая система жизнеобеспечения оказалась разгерметизированной установленными в критических местах маленькими бомбами. Акт саботажа, предпринятый камикадзе, чтобы уничтожить спасавшееся бегством правительство Энцелада. Грузовой корабль пострадал от прямого попадания ракеты, и его корпус расплавился и стал похож на распустившийся цветок, достойный кисти Дали. Около дюжины буксиров, превращенных в боевые истребители, были изрешечены рентгеновскими лазерами или управляемыми снарядами. Однако у большинства был разрушен лишь мост. Кибернетическая нервная система, выведенная из строя нейтронными лазерами, микроволновыми взрывами или минами во время осады системы Сатурна. Спасательные роботы прикрепились к корпусам пострадавших кораблей и доставили их на низкие орбиты, которые в конце концов пересеклись с орбитой Дионы. Грузовые гондолы демонтировали, антиводород и антилитий выкачали из двигателей, и теперь, через 200 дней после окончания войны, они ждали, когда ими займутся спасательные команды. Члены спасательных команд, все до единого представители других систем, были наняты симбиозом, базирующейся на Земле транснациональной корпорацией, которая выиграла аукцион и получила право на спасательные работы и утилизацию останков кораблей, погибших во время войны. Среди них были инженеры, набранные через биржу труда, механики, специалисты по строительству в невесомости. Как правило, получая мизерную зарплату, они работали 30 дней через 30. И, разумеется, с радостью ухватились за предоставившуюся возможность. Война подорвала экономику колоний внешней системы, и 70% населения зависело от щедрости тройственного альянса, одержавшего в ней победу. Марис Дельгадо, возглавлявшая бригаду номер 3, содержала родителей, а еще брата с семьей, которые жили в Афинах на Тетисе. Вся ее зарплата после вычета налогов уходила к ним. Марис была практичной, грубоватой, здравомыслящей женщиной. И машинам доверяла гораздо больше, чем людям. Когда имеешь дело с механизмами, можно так или иначе найти решение любой проблемы. Люди же непредсказуемы. К своим обязанностям Марис относилась прагматически. «Делайте то, что приказал симбиоз, не больше, но и не меньше». От нее зависело благополучие семьи, и она намеревалась выполнить свою работу спокойно и надежно. Марис не принимала участия в обмене сплетнями и слухами, которые с удовольствием передавали друг другу члены спасательных команд, используя лазерный луч всякий раз, когда оказывались вне поля зрения надзирающего корабля симбиоза. Она с презрением относилась к разговорам о призраках и проклятиях, якобы насланных умирающими командами, на всех, кто остался жив, о люках, которые сами по себе открываются или закрываются, машинах, вдруг начинающих работать, или наоборот, без всякой на то причины, выходящих из строя. Она высмеивала расцвеченные яркими красками истории самого молодого члена своей команды, Тая Сиривардена, и говорила ему, что для выполнения работы меньше всего требуется воображение. Даже во время предыдущего задания, за пару лет до начала войны, когда на орбитальных верфях Тетиса Марис принимала участие в строительстве этого шаттла, в буйной фантазии не было никакой необходимости. Тай говорил, что от такого диковинного совпадения у него мороз продирает по коже. А Марис утверждала, смешно обращать внимание на подобную ерунду. Она провела 15 лет на верфях, с самого начала своей карьеры. По ее мнению, тот факт, что ей приходилось разбирать корабль, который она когда-то строила, всего лишь статистическая неизбежность, и она не собиралась относиться к происходящему как-нибудь иначе. Марис проводила первичный осмотр корпуса корабля вместе с Сомерсетом. Корпус оказался неповрежден. Даже система жизнеобеспечения не была разгерметизирована. Единственную потенциальную проблему представляла толстая черная корка, которая разрасталась вокруг двигателя. Вакуумный организм, возможно, питавшийся водяными испарениями из цистерн, контролировавших пространственное положение шаттла. Сомерсет, который специализировался на обработке данных до того, как ударился в религию, подключился к бездействующему компьютеру и сумел получить сведения из его памяти. На борту шаттла находился один пассажир и разнообразные сельскохозяйственные продукты. Похоже, вакуумный организм сумел выбраться из грузовой гондолы, прежде чем ее демонтировали. Марис и Сомерсету не пришлось искать погибшую команду. Рабочие, которые отсоединили грузовые гондолы и отключили двигатель, уже это сделали. Три тела в защитных комбинезонах находились в складском помещении около висевшего на кабеле аварийного обогревателя и пустого бака для топлива. Склад, обогреватель и защитные комбинезоны стали последней надеждой команды перед лицом неизбежной смерти. Когда в шаттл угодил снаряд, система жизнеобеспечения охладила воздух до минус 200 градусов по Цельсию. Один за другим члены команды погрузились в гиподермический сон, их тела превратились в куски льда. Под наблюдением одного из дюжины Пикси, по непонятной причине летавших вокруг шаттла и проникавших внутрь, Марис и Сомерсет идентифицировали тела, собрали и переписали личные вещи и уложили погибших в герметичные гробы, которые симбиоз, проявив стандартное благодеяние, доставит оставшимся в живых родным. Тем не менее, одного тела не хватало – пассажирки. Марис предположила, что несчастная спряталась в каком-нибудь дальнем углу корабля, чтобы умереть там в одиночестве, и спасатели ее просто не нашли. Она не сомневалась. Рано или поздно замерзшее тело пассажирки будет обнаружено. Нужно только разобрать систему жизнеобеспечения. Как только гробы были отправлены, на борту появились еще два члена аварийной команды Марис. Они привели в порядок освещение и систему подачи электричества, собрали мусор, починили систему жизнеобеспечения и вообще сделали все возможное, чтобы внутри шаттла можно было работать. Только после этого они могли перейти ко второй стадии операции – демонтажу системы управления кораблем с целью сбора золота, серебра, иридия, германия и других редких металлов. Именно Тай Сири Варден заметил, что кухонная машина шаттла разобрана, а блок, в котором находилась закваска, и вовсе куда-то исчез. Он сообщил о своем открытии Марис, когда их смена закончилась, и они вернулись на орбитальный модуль. Тай поспешил добавить, что его любимые призраки тут ни при чем, поскольку всем известно, им не нужна пища. «Кто-то или что-то все утащил», — упрямо стоял он на своем. «Я не придумываю». Он был тощим, потрепанным молодым человеком, который казался особенно хилым в своем грязном голубом жилете. Бритый череп украшала жирная черная татуировка. Резинку он жевал непрерывно, и сейчас тоже. На шее у него напряглись мышцы, когда он уставился в глаза Мариса. «Может быть, команда съела саму закваску, поскольку раба кухни не могла синтезировать пищу без электричества», — предположила Марис. Тай надул шарик из жевательной резинки. «Если бы они хотели съесть закваску, зачем демонтировать машину? И почему не тронули запасы пищевого желе в своих комбинезонах?» «Предпочли закваску», — коротко ответила Марис. Она проработала 12 часов без перерыва и хотела только одного — принять душ и отправиться спать. Она не желала тратить время на страшилки Тая. «У нас осталась всего одна неделя, а после нас переведут на другое место. Оставь свои дурацкие идеи или напиши докладную Барретту». Тай, конечно же, ничего не стал писать. Для членов команды глава спасательной экспедиции был неистощимой темой шуток. Замшелый бюрократ, которого отправили сюда за какую-то провинность, редко покидал свой корабль и не имел ни малейшего представления о трудностях простых работяг. Однако Тай не отказался от своих подозрений. На следующий день во время вахты он снова подплыл к Марис. «Что-то здесь не так», — сказал Тай. «Я проверял рабочий отсек снаружи. Выяснилось, что все топливные баки в аварийной системе энергоснабжения исчезли. «Команда затащила их внутрь, когда пострадал корабль», — проговорила Марис. «Мы же видели один бак около тел». «Верно. А где остальные три?» «Найдутся», — заявила Марис. «Успокойся и займись делом». Они парили голова к голове в узкой шахте системы жизнеобеспечения шаттла, где Марис занималась тем, что подводила электричество к приземистой портативной аффинажной установке, которая плавила металлы, отделяла и собирала их при помощи метода лазерной хроматографии. За золотистым визором Тая Марис увидела испуганные глаза. Он действительно чего-то боялся. «Неужели ты ничего не чувствуешь?» — спросил он. «Дело не в том, что здесь случилось нечто необычное. У меня такое ощущение, будто оно все еще на борту». «Наверное, это Барретт. Он вечно висит у меня на хвосте, пытаясь заставить вас, ребята, соблюдать график. Нам дали 15 дней, чтобы раздеть корпус. Если мы не уложимся в отведенное время, он нас оштрафует. Ты можешь себе такое позволить?» «Я нет. От меня зависит благополучие нескольких человек. Забудь о топливных баках. Это загадка из тех, которые решаются сами собой. Ерунда». «Ну-ка, повтори». «Это не ерунда», — с вызовом в голосе заявил Тай, сделал в воздухе сальто и помчался прочь по длинному коридору. «И еще!» — крикнула Марис ему вслед. «Хватит мудрить с Пикси! Барретт сказал, что ты испортил одного из них». «Мне не нравится, когда за мной подсматривают во время работы», — заявил Тай. «Что ты сделал, Тай?» «Приклеил его к перегородке. Если Барретту охота за мной шпионить, пусть сам его снимает». Тай не желал расставаться со своими подозрениями и не сомневался. По шаттлу разгуливает призрак. Чуть позже Марис поймал его за разговором с Бруно Петерфрендом, четвертым членом их команды. Тай с Бруно потратили несколько часов, прочесывая систему жизнеобеспечения корабля, и представили ей отчет. Коммуникационный модуль исчез. Сняты насосы и фильтры с кондиционера. Нет на месте спальных мешков и инструментов. «Кто-то все это забрал», — сказал Тай. «И устроил себе уютное гнездышко». «Мне кажется, он прав, босс», — согласился Бруно. «Все, что мы перечислили, исчезло». «Шаттл подбили в самом начале войны», — возразила Марис. «Никто не мог остаться в живых. Прошло 300 дней». «Человек не мог», — заявил Тай. «Мы имеем дело с привидением, это точно. Оно прячется и ждет подходящей минуты, чтобы отправить нас на тот свет». Марис приказала Таю и Бруно заняться делом, хотя прекрасно знала, что они не успокоятся. Парни тратили драгоценное время, охотясь за несуществующим призраком. И теперь бригада выбилась из графика. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Естественно, вечером с ней связался Барретт. Он проверил записи о проделанной работе и поинтересовался, почему ее команда все еще занимается редкими металлами, в то время как им уже следовало приступить к демонтажу термоядерного реактора. Марис не собиралась отдавать свою команду на растерзание Барретту и потому просто наврала. Она сказала, что калибровка аффинажной установки сбилась, на складе возникло загрязнение, и ей пришлось проделать все заново. «Не хочу вас штрафовать», — заявил Барретт, — «но придется. Вы отстаете от графика, Марис, а я не могу допустить, чтобы пошли разговоры, будто у меня есть любимчики. У вас вычтут 30% дневного тарифа, но если к концу завтрашнего дня вы не демонтируете реактор, боюсь, я буду вынужден принять более суровые меры». Джеймс Джо Барретт, хитрющий ублюдок, наградил ее сладенькой сочувственной улыбочкой. У него было мясистое щекастое лицо, бритая голова, он брил даже брови, и дурацкая бородка, что-то вроде тощей косицы, прилепленной к подбородку и украшенной черной шелковой лентой. Марис считала, что он ужасно похож на эмбрион, появившийся на свет как результат очередной идиотской программы ускоренного роста. Барретт сидел, удобно устроившись за своим столом, в чистой, ярко освещенной каюте. На полке у него за спиной стояли живые растения. В жирных руках он держал кружку с чем-то дымящимся. «Кофе, наверное», — подумала Марис. Вот уже 20 дней ей ни разу не довелось перехватить горячего, не говоря уже о кофе. Атмосфера внутри орбитального модуля состояла из водорода и кислорода, и вода закипала при температуре 70 градусов Цельсия. К тому же внутри омерзительно воняло, поскольку воздухоочистители работали из рук вон плохо. Узлы следовало тщательно проверить, поскольку весной они, как правило, давали течь. Система энергоснабжения, которая функционировала далеко не на полную мощность, в самые неожиданные моменты отключалась или начинала капризничать. Она была заражена черной плесенью. Инфекция еще не распространилась, но не поддавалась выведению. Двигатели и вентиляторы кондиционеров ворчали, стонали и бряцали, не смолкая ни на минуту. Да лучше уж так, чем сидеть дома, получать жалкие подачки от оккупационных властей Тройственного Альянса и молча терпеть бесконечные полицейские проверки. Это работа, а Марис жила ради работы, даже если ей приходилось иметь дело с людьми вроде Барретта. Она встречалась с ним всего один раз, в самом начале экспедиции. Он шумом и помпой явился на орбитальный модуль, чтобы познакомиться с вновь прибывшей спасательной командой. От него несло эвкалиптовым маслом. У него были бегающие глазки и какая-то неживая влажная рука. Барретт изо всех сил старался внушить Марис, что он на их стороне, что жители внешних систем пострадали незаслуженно. «Война закончилась», — сказал он ей. «Нужно подвести черту и двигаться дальше. Здесь перед нами открываются огромные перспективы, непочатый край ресурсов. Выиграют все. Прошу вас, не считайте меня своим врагом, это в прошлом. Работайте со мной так, как вы работали с другими, и вас ждет успех». Тогда Марис решила, что хотя она вынуждена работать на Барретта, но не станет лебезить перед начальством. И сейчас ответила ему холодно и уверенно. «Мы вернемся в график. Никаких проблем». «Не подведите меня, Дельгадо». «Ни в коем случае», — заверила его Марис. Марис чувствовала бы себя значительно лучше, если бы Барретт оказался несговорчивым сукиным сыном. Она справлялась с такими без особого труда. С ними, по крайней мере, все ясно. Но Барретт делал вид, будто он не отвечает за власть, которой обладает, и, наказывая команды, находящиеся у него в подчинении, сам страшно страдает. Он требовал сочувствия, отнимая у рабочих деньги, необходимые, чтобы накормить голодных детей. Лицемерный лжец — это самый страшный из тиранов, гораздо более жестокий, чем откровенный грубиян и хам. «Если у вас возникли проблемы, — сказал он, — я всегда готов помочь». «Уж, конечно, можете не сомневаться». Марис знала, что если у них действительно возникнут проблемы, Барретт, не задумываясь, избавится от бригады. Она притворно улыбнулась и сообщила: «В работе аффинажной установки возник сбой, но мы его ликвидировали. Мы наверстаем упущенное время». «Вот и отлично. Вы настоящий боец. И еще, Дельгадо, не трогайте моих пикси». Орбитальный модуль аварийной команды номер 3 представлял собой два тесных грузовых отсека, расположенных по обе стороны центрального воздушного шлюза. Тому, кто смотрел на все это, почему-то представлялось, будто две жестяные банки целуют жирный шарикоподшипник. Марис выбралась из мастерской и отправилась через воздушный шлюз в жилое помещение. Тай смотрел телевизор. Он был помешан на древних программах, выкачанных самовоспроизводящимися спутниками, болтающимися в системе колец Сатурна. За гибкой трубой воздуховода сидел Бруно Петерфренд, который убрал свои роскошные вьющиеся волосы под вязаную шапочку и упрямо пытался соскрести плесень с иллюминатора. Марис поведала им плохие новости. Все без утайки. Она не стала ничего говорить о внезапном помешательстве своих товарищей на пропавших топливных баках и прочих глупостях, но невысказанный упрек все равно висел в воздухе. «Так что, ребята, завтра начинайте демонтировать реактор», — сказала она. «Мы с Сомерсетом закончим с металлами, а потом поможем вам. Встанем пораньше, ляжем попозже, ясно?» «Как скажешь», — ответил Тай, изображая равнодушие, но не осмеливаясь встречаться с Марис глазами. «Твои планы на свободное от работы время не пострадают, Бруно?» «Я могу их изменить, босс». Бруно, флегматичный неразговорчивый парень 30 лет, ровесник Марис, был корабельным инженером с Европы. В системе Сатурна он застрял из-за войны. Бруно провел больше 100 дней в исправительно-трудовом лагере, где занимался восстановлением разрушенных агрокуполов. Теперь же, когда Тройственный Альянс объявил о нормализации жизни всей внешней системы и запрет на путешествие гражданских лиц был снят, Бруно надеялся заработать денег, чтобы оплатить билет домой. Природа наградила его круглым лицом и внимательными глазами, которые видели все. Марис замечала, что он всякий раз поглядывает на нее, когда думает, будто она на него не смотрит. Она решила, что Бруно страдает от одиночества и скучает по своей семье, которую не видел почти год. Не будь он женат, между ними могло бы что-нибудь завязаться. А так, по негласному соглашению, они держались друг с другом дружелюбно и не шли дальше легкого подтрунивания. «Мы наверстаем упущенное», — сказала Марис. «Я знаю, ребята, что вы можете работать, если это нужно. А где Сомерсет? Опять занимается садоводством?» «Как всегда», — ответил Тай. Сомерсет устроился в своем спальном мешке в занавешенной нише. Глаза прикрыты очками, унизанные кольцами пальцы шевелятся точно бледные морские водоросли. «Эй!» — позвала Марис. Сомерсет сдвинул очки и спокойно на нее посмотрел. Как и у всех нейтралов, людей без пола, определить его возраст не представлялось возможным. Хотя он был на 30 лет старше Марис, его жесткие колючие волосы стали белыми, словно снег, кожа цвета кофе с молоком поражала своей гладкостью и отсутствием морщин. Сомерсет был членом какой-то буддийской секты, и все заработанные им деньги шли на содержание центра для беженцев, которым управлял храм. Все его имущество — только несколько смен одежды, рабочие комбинезоны, сад, виртуальное жилище, чья гармония в соответствии с постулатами его веры являлась отражением его духовного состояния. «Ну как, все растет?» — спросила Марис. Сомерсет пожал плечами и сухо ответил: «Не стоит тратить время на формальности, Марис. Я сделаю все, что в моих силах. Ты слышал, что я сказала Таю и Бруно? Я считаю, что ты вела себя даже слишком сдержанно, если вспомнить, какие неприятности они на нас навлекли». «Я хочу знать только одно», — продолжала Марис. «Вы решили позабавиться? Пытаетесь завести меня из-за того, что я участвовала в строительстве этого корабля и не верю в привидения? Если дело обстоит именно так, тогда вы своего добились. Но мы должны наверстать упущенное и снова вернуться к прежнему графику». «Я не играю ни в какие игры», — надменно заявил Сомерсет. «Но тебе известно, что происходит, не так ли?» — спросила Марис. «Это все Тай. Я знаю точно. Еще, может быть, Бруно. Он тихоней и страшный хитрец». «Начнем с того», — проговорил Сомерсет, «что я, как и ты, считал болтовню Тая глупостями. Но сейчас я не уверен. Ведь мы не нашли пропавшую пассажирку». «Она умерла в каком-нибудь темном углу», — заявила Марис. «Или вышла через воздушный шлюз прогуляться. Иного просто не может быть. Взрыв вывел из строя все сети. Ни света, ни воздуха, ни тепла, ни связи и никакой надежды на спасение. Помнишь шаттл, который мы обрабатывали во время прошлой смены? Вся команда исчезла. Они предпочли шагнуть в космос, а не умирать медленной смертью от холода и отсутствия кислорода». «Я проделал тест в инфракрасном диапазоне», — сказал Сомерсет. «На всякий случай». Марис кивнула. Сомерсет отличался методичностью. «Все, что теплее вакуума, какая-нибудь маленькая норка, где спрятался человек, в инфракрасном излучении будет выделяться ярко-белым пятном». «Мне и самой следовало догадаться». «Я ничего не обнаружил», — улыбнувшись, проговорил Сомерсет. «Вот видишь?» «Разумеется, отсутствие свидетельства не является свидетельством отсутствия». «В каком смысле?» «Убежище может быть тщательно замаскировано. А вдруг оно находится где-нибудь в самом сердце шаттла?» «Чепуха», — заявила Марис. «Завтра закончим разбирать схемы и обязательно найдем тело пассажирки в каком-нибудь темном углу. И конец!» Марис и Сомерсет не обнаружили пропавшую пассажирку. Ее нашли Тай и Бруно. За пару часов до окончания смены они примчались в жилой отсек по длинному коридору, отскакивая от стен, словно парочка новичков. Тай был настолько потрясен, что не мог произнести ни единого слова. Даже обычно флегматичный Бруно с трудом сдерживал волнение. «Ты должна увидеть все собственными глазами, босс», — сказал Бруно Марис после того, как заблокировал внешнюю связь, чтобы Барретт не подслушал их разговора. «Знаете, ребята, если вы опять что-то задумали, я собственноручно отправлю вас на материк». «Мы не шутим», — пробормотал Тай. «Клянусь честью клана, все очень серьезно». «Расскажите еще раз, что вы обнаружили», — спокойно попросил Сомерсет. «Подумайте как следует. Опишите все, что видели». Тай и Бруно говорили 10 минут. Когда они закончили, Марис сказала: «Если она там, то наверняка мертва». «Ты ведь не знаешь, каких высот достигли генные инженеры, готовясь к войне», — возразил Тай. «И никто не знает». Марис пришлось признать, что Тай прав. Перед тихой войной Земля наводнила внешние системы шпионами, бандитами и убийцами, большинство из которых было клонами, появившимися на свет в результате генных экспериментов. Самую серьезную опасность представляли самоубийцы. Террористическое оружие в обличии человека. Живые бомбы. Некоторые из них прятались возле чувствительного оборудования и умирали. Симбиотические бактерии превращали их трупы в нестабильные куски взрывчатки. Младший брат Марис погиб, когда такая бомба проделала отверстие в агрокуполе, где он работал. Слушайте «Модель для сборки» на радио «Энергия». Пол Маккоули. Пассажирка. Продолжение. «Вас видел какой-нибудь из Пикси Барретта?» — спросила Марис. «Нет», — ответил Тай. «Ты уверен?» «Радар, вмонтированный в мой комбинезон, слышит блоху на расстоянии в сотню кликов». «Да, я совершенно уверен». «Если бы Барретт что-нибудь заподозрил, он бы уже засыпал тебя очень неприятными вопросами». «Может быть, стоит ему рассказать?» — проговорил Сомерсет. «Если там прячется какое-нибудь опасное существо, симбиоз обеспечит нам необходимую поддержку». «Пришлет солдат», — уточнил Тай. «Вооруженных до зубов». «Будь на месте Барретта кто другой, мы могли бы поделиться с ним своими опасениями», — согласилась Марис. «Но Барретт не способен принять никакого разумного решения, даже если речь пойдет о спасении его собственной жизни. Оказавшись в ситуации, по поводу которой ничего не говорится в его драгоценном своде законов, он ударится в панику и первым делом вышвырнет нас обратно на материк. Затем, если каким-то непостижимым образом пассажирка все еще жива, он ее прикончит. Объявит, что поймал шпионку и предотвратил саботаж, и получит повышение по службе. Или просто от нее избавится, сделав вид, будто ее вовсе не существовало. И не нужно говорить мне, что мы имеем дело с призраком или чудовищем, Тай. Это, скорее всего, пропавшая пассажирка. Алиса 18-й Синг-Рей. Человек». «Марис права», — сказал Бруно. «Барретт ненавидит брать на себя какую-либо ответственность. В лагере было много таких. Они убеждали себя, что должны безобразно обращаться с пленными, потому что так требует начальство. Отказывались понимать, что ведут себя как чудовище из страха. Мне кажется, Барретт из таких. Он пойдет на убийство, только бы не подвергнуть риску собственное благополучие. При этом будет говорить, что действует во благо компании». Впервые Бруно произнес такую длинную речь и впервые заговорил о лагере. «Дерьмо!» — взорвался Тай. «Давайте сходим и посмотрим! Но если нас прикончит чудовище, не говорите потом, что я вас не предупреждал!» «Хочу вам всем напомнить, что я не согласен», — заявил Сомерсет. «Если там чудовище, — сказала Марис, — оно бы с нами давно разобралось». Они отправились на разведку все вместе, прихватив молотки, кусачки и клеевые пистолеты. Бруно взял портативный шлюзовой набор. Тай вооружился пружинным ножом, который ему удалось незаметно пронести на корабль. Марис — пластиковой взрывчаткой. Сомерсет выбрал для себя портативный ультразвуковой сканер. Нигде не задерживаясь, они поспешили к радиационному щиту двигателя. Бледный полумесяц Сатурна, окруженный кольцом, похожим на изящный ноготь, обработанный искусным мастером, висел почти прямо над ним. В зените вокруг общего центра вращались корабли «Симбиоза», чьи двигатели и жилые отсеки с системами жизнеобеспечения соединялись 4-километровым фуллореновым фалом. За радиационным щитом виднелся цилиндрический двигатель и большая часть вспомогательных сфер лонжеронов, покрытых черной коркой вакуумного организма. Гладкая и точно пролитая краска в одних местах, истонченных и похожих на жесткие листы в других. Самые большие листы закрывали точно мутировавшие похоронные цветы реакторные баки. Кольцо из 6 алюминиевых сфер, каждые 3 метра в диаметре. Баки были заполнены водой, которая обеспечивала перегретым паром трубки Вентури, используемые для более точного контроля положения корабля в пространстве. По словам Тая, в одном из таких баков и пряталось чудовище. Марис и ее бригада приступили к работе. Пока Сомерсет возился с ультразвуковым сканером, Марис выяснила, что из бака выделяется небольшое количество кислородно-гелиевой смеси. Бруно показал ей маленькое чистое пятно в вакуумном организме, спрятавшееся под одной из треугольных подпорок, при помощи которых бак крепился к двигателю. Пятно походило на тусклый серый глаз, окруженный черной смолой. В самом центре располагался круг диаметром в 0.5 метра, очерченный тонкой линией. «Именно это и заставило нас задуматься», — сказал Бруно. «Вакуумный организм не переносит кислород. Кроме того, мы обнаружили поток электричества». «Получается, чудовище не просто полисинтетическое», — вставил Тай. Он старался держаться как можно дальше от бака, словно был готов в любую минуту задать стрекача. Комбинезон Тая украшали пересекающиеся линии и точки, такие же, как на татуировке у него на голове. «Вероятно, вакуумный организм генерирует электричество по всей поверхности», — сообщил Бруно. «Что-то около 10,6 ватта. Это немного, но достаточно». «Я поняла», — перебила его Марис. «Достаточно, чтобы работали внутренние нагреватели бака. Но это вовсе не означает, что пассажирка жива. Что ты видишь, Сомерсет?» Сомерсет, вооружившись ультразвуковым сканером, почти вплотную приблизил голову к поверхности бака. Его оранжевый комбинезон, словно яркая клякса, выделялся на фоне черного вакуумного организма. «Ничего. Здесь очень хорошая изоляция. Марис, ты ведь и сама понимаешь, что мы должны сообщить симбиозу о своем открытии». «Если пропавшая пассажирка там, она наверняка спятила», — заявил Бруно. «Иначе зачем ей продолжать прятаться?» «Я уверен, что это какое-то чудовище», — проворчал Тай. «А я уверена, что она мертва», — сказала Марис. «И мы должны вытащить тело». Они разложили куски пластиковой взрывчатки вдоль едва заметной линии шва. Затем установили портативные шлюзы и спрятались за соседним баком. Только после этого Марис взорвала заряды. Алюминиевый диск вылетел, вытолкнутый наружу давлением внутри бака. После этого целую минуту ничего не происходило, и Марис решила, что пора действовать. Посреди бака, свернувшись клубочком в гнезде из абсорбирующего материала и металлических листов, лежала маленькая девочка в защитном комбинезоне. Сначала они решили, что она умерла. Температура внутри ее комбинезона была всего 2 градуса по Цельсию, чуть выше точки замерзания воды. Кроме того, они не слышали ни пульса, ни дыхания. Однако спешное ультразвуковое сканирование показало, что кровь медленно циркулирует через ступенчатый насос с фильтром, подсоединенный к бедренной артерии на левой ноге девочки. Кроме того, к основанию черепа был прикреплен какой-то маленький приборчик. Что-то находилось в желудке, а в вену левой руки вела трубка, которая проходила через локтевой сустав комбинезона и подсоединялась к насосам, трубкам и пластиковым мешкам с прозрачными и мутными жидкостями, а также 3 пропавшим бакам. «Вот какая судьба постигла рыбокухню», — сказал Тай. Девчонка организовала непрерывное производство питательной культуры. Он держался на безопасном расстоянии около входа и наблюдал за Марис и Сомерсетом, которые забрались в бак и вытащили из руки девочки трубку. «Она спит», — проговорил Бруно, приблизив голову в шлеме к голове Тая. «Я слышал об этой технологии. В тела вражеских солдат вживляли такие специальные наноштучки, которые выключали их, если они были серьезно ранены». «Значит, она шпионка», — заявил Тай. «Я не знаю, кто она такая», — заметил Сомерсет, глядя на Марис, которая стояла по другую сторону от девочки. «Зато мне известно совершенно точно, что ни один обычный ребенок на такое не способен. Пусть остается здесь. Я уже говорил, нашей находкой должен заниматься симбиоз». «Я с тобой не согласна», — возразила Марис. «Температура внутри комбинезона уже выше на 5 градусов и продолжает подниматься. Смотрите, она просыпается». Они дождались, когда корабль симбиоза окажется позади грузового судна, которое медленно вращалось вокруг собственной оси в 30 кликах от шаттла, а затем поспешили на орбитальный модуль. На полпути у девочки начали дергаться руки и ноги. Марис прижала ее к себе и увидела, что изо рта и носа у нее появились какие-то прозрачные выделения. Затем пассажирка открыла глаза и посмотрела на Марис. Глаза у нее были цвета червонного золота с крошечными зрачками. Марис приблизила свой визор к визору девочки. «Все хорошо», — проговорила она. «Все в порядке, милая. Мы о тебе позаботимся, я обещаю». К тому времени, когда они прибыли в модуль, девочка полностью проснулась, хотя, похоже, не очень понимала, что произошло. Когда ее вынули из защитного комбинезона, всех окатила волна жуткой вони, словно они вдруг попали в хлев. Малышка оказалась тощей, точно змейка, а на голове у нее был подшлемник на 2 размера больше нужного. Даже несмотря на то, что внутривенно она получала витамины, аминокислоты и сложные углеводы из закваски, во время сна она истратила весь запас жировых клеток и большую часть мышечной массы. Марис решила, что ей лет 8 или 9. Бронзовая кожа, ни единой волосинки на голове и огромные золотистые глаза, которые без страха смотрели на членов спасательной команды, окруживших ее. И хотя девочка реагировала на имя Алиса, она не хотела или не могла разговаривать. «Неудивительно», — заявила Марис, — «если вспомнить, через что ей пришлось пройти». Когда Бруно попытался разглядеть кровяной насос, который словно жирная пиявка прилип к ноге малышки, она подобрала колени к груди и осторожно сняла его, а потом потянулась к голове, отсоединила маленький аппарат и отшвырнула подальше от себя. Бруно ловко поймал приборы и, изучив их, заявил, что это всего лишь приспособление «Русский сон». «Обещали чудовище, босс», — проворчал он. «Я разочарован». «Можем вернуть ее назад», — ответила Марис, «и поискать что-нибудь поинтереснее». Тай рассмеялся на мгновение, показав всем кусочек зеленой жевательной резинки, удобно устроившейся у него на языке. Малышка его завораживала. Страх превратился в восторг и что-то вроде гордости владельца диковинки, которой ни у кого нет. «Она потрясающая!» — восхищался он. «Вы могли бы проделать то, что сделала она? Лично я нет». «Никто из нас не смог бы», — попытался умерить его пыл Сомерсет. «Вот почему я уверен, что она необычный ребенок. Нам не стоило брать ее сюда, это очень рискованно». «Да перестань ты», — возмутился Тай. «Посмотри на нее. Ребенок, который чуть не умер от голода, она и мухи не обидит». «Ребенок не способен проделать все это», — заявил Сомерсет. «Она бы умерла, если бы мы ее не нашли», — сказал Бруно. «Ей нужна наша помощь». «Разумеется», — проворчал Сомерсет. «Пока». «Ты считаешь, нам следует ее связать?» — язвительно поинтересовался Тай. «Нам следует принять необходимые меры предосторожности», — сказал Сомерсет, не обращая внимания на тон Тая. Марис решила, что пора брать ситуацию в свои руки. «Прежде чем мы примем какое-нибудь решение, я бы хотела, чтобы ты выяснил все, что возможно, о том, откуда к нам прибыла Алиса». «Думаю, с Япица», — ответил Сомерсет. По крайней мере, шаттл стартовал именно оттуда и направлялся на Мимос, когда в него попала плазменная мина. Не сомневаюсь, что ты сможешь узнать, откуда конкретно они стартовали. Постараюсь, пообещал Сомерсет и поплыл к своей кабинке. А заодно оставь свои глупости, проворчал ему вслед Тай. Сомерсет говорит разумные вещи, вмешался Бруно. Нам нужно хорошо подумать, что делать дальше. Лично мне придется придумать что-нибудь для Барретта, сказала Марис. Но сначала я отведу малышку в душ, она не мылась 300 дней. Алиса 18-я Синг-Хрей позволила Марис себя вымыть и даже не стала спорить, когда ей пришлось надеть маску, без которой невозможно находиться в душе в состоянии невесомости. Марис натянула на нее один из своих свитеров, а Тай принялся терпеливо предлагать ей разные виды еды, но Алиса от всего отказывалась. Неожиданно она сорвалась с места и грациозно, точно угорь, скользнула на кухню. Открыв тюбик с паштетом из черных оливок, она принялась заталкивать его в рот, прежде чем Тай успел оттащить ее за ногу. «Оставь ее», — сказала Марис. «Я думаю, она знает, что нужно ее организму». «У меня минимальная медицинская подготовка, босс», — проговорил Бруно. «Я ничего не понимаю в мозговых травмах и болезнях. Автодокс может проверить ее кровь и мочу, но не более того. Боюсь, корабль симбиоза в этом смысле оборудован намного лучше нашего». «Я не хочу отдавать ее Барретту». Бруно кивнул. Его глаза казались особенно темными и серьезными под глубоко надвинутой на лоб вязаной шапочкой. «Она из наших, верно?» «Сомерсет прав. Она необычная маленькая девочка, но она и не чудовище». «Она сильно проголодалась», — повторил Тай с нежной гордостью, глядя на Алису, которая открыла третий тюбик с оливковым паштетом. Марис оставила ее с Таем и Бруно и, снедаемые неприятными предчувствиями, написала фальшивый рапорт о проделанной за день работе и отправила его Барретту. Тот ответил практически сразу же. «Мне хочется вам верить», — заявил он, — «но у меня не очень получается». Марис решила, что один из пикси Барретта заметил, как они вынимали Алису из убежища. Моментально взмокнув, она сидела вся сжавшись перед экраном переговорника. Кровь глухо стучала в висках. «Если вы имеете в виду нашу задержку», — начала она. «Именно. Я очень вами недоволен». «Вакуумный организм оказался гораздо более серьезной проблемой, чем мы предполагали». «Вам нужно просто разрезать его», — презрительно скривив губы, рявкнул Барретт. «Разрежьте его, сожгите, сделайте что-нибудь». «А вы не могли бы мне сказать, какой груз вез шаттл?» — спросила Марис. «А вам это зачем?» — с подозрением взглянув на нее, поинтересовался Барретт. «Возможно, вакуумный организм является частью груза. Зная, что он собой представляет, мы сможем быстрее с ним справиться». «После того, как грузовые гондолы были сняты, груз прошел тщательную проверку. Ничего особенного». «А более точной информации вы не располагаете? Корабль обнаружен 5 месяцев назад. Симбиоз уже должен знать, что находилось в гондолах». «Вас это не касается, Дельгадо. Вы должны разобрать шаттл, а ваша бригада отстает на целых 10 часов. Надеюсь, вы понимаете, что симбиоз составлял график работ, делая весьма щедрые поправки на всякие неожиданности». От облегчения, что Барретт, похоже, ничего не знает про Алису, Марис осмелела. «Графики составлялись без учета заражения корабля вакуумными организмами». «Прошу вас больше меня не перебивать», — ледяным тоном заявил Барретт. «График существует, и вы из него выбились. Вам условия контракта известны не хуже, чем мне, Дельгадо. Что я еще могу сделать?» «Хорошо. Вычтите с нас за 10 часов». «Стоимость одного рабочего дня плюс штраф. Так говорится в контракте». «Ладно, пусть будет по-вашему». «В чем дело, Дельгадо? Признавайтесь, у вас проблемы с дисциплиной?» Барретт неожиданно напустил на себя фальшиво заботливый вид и наклонился к самому экрану так, что его лицо стало похоже на покрытую оспинами луну, а дурацкая лента приклеилась к подбородку. «У меня нет никаких проблем», — ответила Марис и резко отключила коммуникатор. Впрочем, она тут же об этом пожалела. Она проявила слабость, а Барретт довел до совершенства искусство узнавать слабости других людей. Она подождала минут 5 на случай, если он вызовет ее еще раз, а затем вернулась в кубрик. Паря в воздухе, Тай и Алиса смотрели телевизор, оба жевали резинку. Бруно и Сомерсет о чем-то шептались. Увидев Марис, Сомерсет сказал: «Я узнал, откуда она явилась». Инфосеть Сатурна сильно пострадала во время войны, но пропустив имя Алисы через полдюжины нелегальных поисковых программ, Сомерсет обнаружил, что пассажирка и груз шаттла были из Гавайи, агропоселения, расположенного на огромной мрачной равнине Кассини-Реджо. «Мне удалось выяснить кое-что еще», — добавил Сомерсет. «Поселение — это детище Аверны. Имя женщины, которая являлась самым знаменитым во внешней системе генным специалистом, а ныне стала военным преступником, упорно разыскиваемым победителями, повисло в воздухе». «Вот это да!» — вскричал Тай. «Я знал, что наша Алиса особенная! Говорил я вам!» «Аверна прославилась широтой и сложностью своих проектов», — сказал Сомерсет. «Она создавала экосферы и подгоняла под них жителей. Похоже, наша гостья имеет к ее проектам самые непосредственные отношения, учитывая внешность и все, что она проделала, чтобы выжить». Алиса им улыбалась, вполне довольная тем, что является центром внимания. «Это не значит, что она чудовище», — заявила Марис, хотя не могла не признать, что открытие Сомерсета ее смутило. «Ну и ладно», — проговорил Тай. «Жители равнин считают нас чудовищами. И знаете, что я вам скажу? Они правы. Мы все уроды и гордимся этим. Тем, кто родом с равнин, приходится пользоваться специальными лекарствами и нанотехнологиями, чтобы выжить у нас. Ведь мы же созданы для того, чтобы существовать в малой силе тяжести. Возможно, Аверна наделила Алису парочкой дополнительных возможностей. Ну и что с того?» «Мы можем связаться с домом Алисы?» — спросила Марис у Сомерсета. «Гавайики больше нет», — ответил Сомерсет. «Поселение захвачено и уничтожено». «Кто-то должен был остаться в живых», — сказала Марис. «Их, скорее всего, отправили в исправительно-трудовой лагерь», — мрачно проговорил Бруно. «Например, в один из экспериментальных, очень даже возможно». «Эй, ребята», — вмешался Тай, — «давайте не будем это обсуждать при Алисе». «В базах данных Тройственного Альянса наверняка что-то хранится», — сказал Сомерсет. «Но у меня нет к ним доступа». «Ясно одно», — вставила Марис. «Мы поступили совершенно правильно, ничего не сообщив Барретту». Она похолодела, вспомнив, как вспыхнули глаза ее начальника, когда она спросила его про груз шаттла. Значит, Барретт знал о его пассажирке и о том, что она представляет огромную ценность. «Ты останешься здесь», — сказал Тай златоглазой девочке. «Останешься с нами, пока мы не придумаем, как связаться с твоими родными». «Интересно», — задумчиво проговорил Сомерсет. «Как нам удастся скрыть от Барретта факт ее существования?» «Мы ему ничего не скажем», — заявила Марис. «Теперь я спокоен, ты все обдумала», — съязвил Сомерсет. «Марис права. Марис права, Сомерсет. Барретт почти не покидает своего корабля. Если мы ему не сообщим о находке, он ничего и не узнает». «Это совсем не то же самое, что резвиться в твоем саду», — заметил Тай. «Тут все по-настоящему». «Мой сад совершенно ни при чем», — возмутился Сомерсет. «Тай не имел в виду ничего обидного», — вмешалась Марис. «Я имел в виду», — упрямо повторил Тай, — «что мы живем в реальном мире, где поступки имеют реальное влияние на судьбы реальных людей. Мы спасли Алису, значит, должны о ней позаботиться. Понимаешь, Сомерсет?» «Мне кажется, мы все понимаем, что Барретт убьет Алису, если узнает о ней», — с ледяным терпением в голосе проговорил Сомерсет. «Следовательно, мы должны взять на себя заботу о ребенке. Это самое правильное с моральной точки зрения решение. Только я хочу напомнить вам, что это еще и очень опасно». «И тем не менее, мы приняли решение единогласно», — сказала Марис. Все посмотрели друг на друга. Все сказали «да». Алиса улыбнулась. Марис Марис, измученная беспокойством и уставшая после работы, заснула почти сразу же, как только забралась в свой спальный мешок. Она спала крепко и спокойно, и, проснувшись посреди ночи, не сразу поняла, что произошло. Кондиционер больше не издавал душераздирающего воя и грохота. Марис сняла маску, выбралась из спального мешка и отодвинула в сторону занавеску, отделявшую ее закуток от остальных. Та и Бруно висели в воздухе, наблюдая за Алисой, которая жестикулировала в мягком красноватом сиянии ночного освещения. Тай быстро повернулся, когда Марис ухватилась за поручень. Он жевал резинку и широко ухмылялся. «Алиса починила кондиционер», — сообщил он. «Иными словами, сломала». «Она его починила», — настаивал на своем Тай. «Послушай». Марис сосредоточилась на звуке собственного неровного дыхания и различила на самой границе слышимости мягкий пульсирующий ритм, легкий шорох воздуха. Сомерсет выскочил из своей каюты, ухватился за поручень, резко развернулся. Волосы у него торчали в разные стороны. «Что она натворила?» — спросил он. «Изменила скорость вращения вентиляторов и настроила их так, что теперь они работают в унисон. Вибрации больше нет», — пояснил Бруно. «Наша Алиса разбирается в разных механизмах», — гордо прокомментировал Тай. «Ее нужно связать», — заявил Сомерсет. «Я не шучу. А вдруг ей вздумается еще что-нибудь починить? Мы же не знаем, на что она способна». «Алиса отлично разбирается в машинах», — упрямо повторил Тай, которого распирала гордость молодого родителя. «Впрочем, в определенной степени он и был таковым», — подумала Марис. «Как и все они». Она подлетела к Алисе, и их лица оказались на одном уровне. На нее глядели удивительные золотые глаза с серебристыми крапинками. «Ты молодец и здорово исправила кондиционер», — мягко сказала Марис. «Только, пожалуйста, не трогай больше ничего. Ты поняла?» Девчушка едва заметно кивнула. «Я не понимаю, какие у нас проблемы, если она классно починила кондиционер», — возмутился Тай. «Мы про нее почти ничего не знаем», — заявил Сомерсет. «Вот в чем проблема». «А ты выясни», — предложил Бруно Сомерсету. «Воспользуйся своим опытом сбора данных и закопайся поглубже». «Я нашел все, что можно было найти», — сказал Сомерсет. «Война разрушила почти всю инфосеть. Удивительно, что мне вообще удалось хоть какие-то сведения выудить». «Давайте еще немного поспим, ребят», — сказала Марис. «Через 3 часа на работу. Нам предстоит многое сделать». Она сомневалась, что сможет заснуть, но сразу же провалилась в глубокий освежающий сон под легкий шорох кондиционера. Окончание рассказа Пола Маккоули «Пассажирка» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Пол Маккоули. Пассажирка. Окончание. Они вышли на работу рано. Во время завтрака, состоящего из зернистой овсяной пасты с привкусом фруктов и тепловатого кофе, Сомерсет множество раз повторил, что им не следует оставлять Алису одну в орбитальном модуле. «Нужно взять ее с собой», — сказал нейтрал. «Если она действительно умеет обращаться с машинами, она нам поможет». «Ничего не выйдет», — возразил Марис. «Даже Барретт умеет считать до пяти. Как ты думаешь, что он сделает, если засечет там еще одно тело?» «Значит, кто-то должен остаться с ней», — прямо настаивал на своем Сомерсет. «Коли Барретт в состоянии досчитать до пяти, — сказала Марис, — то уж до трех и подавно. Никто из нас не может позволить себе потерять деньги, а наверстать упущенное втроем мы не сумеем». «Алиса, милочка», — обратился к девочке Тай, — «ты уже, наверное, поняла, что нам придется уйти, да? Обещай, что будешь хорошо себя вести, когда останешься одна». Алиса парила в воздухе, обхватив колени руками, и смотрела телевизор. Услышав свое имя, она посмотрела на Тая и кивнула. «Вот видишь», — кричал Тай, — «никаких проблем». «Она что-то сотворила с воздухом», — проворчал Сомерсет. «Он как-то странно пахнет». «Если, по-твоему, странно, что у нас больше не воняет потом и застарелым дерьмом», — возразил ему Тай, — «то подобные странности лично меня вполне устраивают». «Температура повысилась», — не сдавался Сомерсет. «Верно», — согласился Тай. «Стало просто замечательно, разве нет?» «Послушай, Сомерсет, Алиса всего лишь ребенок. Наверное, поскольку ты придерживаешься своих, прямо скажем, не совсем обычных религиозных взглядов, ты не очень хорошо знаешь детей. А мне о них многое известно. Мне довелось присматривать за целой бандой, пока я жил в клане. Поверь, ничего страшного не случится». «Она не просто...» Марис швырнула пустой тюбик и стакан из-под кофе в пасть мусоросборника. «У нас нет времени на споры, ребята. Одевайтесь и отправляемся. У нас дел по горло». На некоторое время они забыли об Алисе. Демонтировать атомный реактор — задачка не из простых. Ползая по узким коридорам вокруг реактора, они резали кабели и трубки, вынимали болты, разбивали опоры. Они работали хорошо. Они работали как одна команда. Они отлично себя чувствовали. Но вдруг раздался громкий радиосигнал, который, впрочем, тут же смолк. Все тут же выбрались из входного шлюза, воспользовавшись микродвигателями своих комбинезонов, чтобы развернуться в сторону орбитального модуля. «Алиса в беде!» — выкрикнул Тай. Бруно, чей комбинезон украшал сложный абстрактный рисунок, принятый в системе Юпитера, резко развернулся и бросился к салазкам. Марис увидела черную сферу герметично запечатанных салазок Барретта, которые прилипли, словно кровавая капля, к одному из воздушных шлюзов модуля, и поспешила вслед за ним. Бруно влез в салазки, велел всем держаться покрепче и быстро включил двигатель. Прямо впереди с головокружительной скоростью увеличивался в размерах орбитальный модуль. «Проскочишь», — спокойно предупредил Сомерсет. «Святой Исаак Ньютон, помоги мне в этот трудный час», — пробормотал Бруно, ловко изменил направление движения салазок и начал снижать скорость. Прошло всего несколько мгновений, и салазки выпустили шасси, которые прилепились к воздушному шлюзу. Марис знаком показала, что все должны сохранять радиомолчание. Они быстро выбрались из салазок и подскочили к иллюминаторам, вглядываясь в освещенные красным цветом цилиндры. Сомерсет поднял руку и показал вниз. Все остальные столпились около него. Алиса подняла голову и посмотрела на них сквозь маленький диск поцарапанного трехслойного пластика. И улыбнулась. Они открыли. открыли второй люк воздушного шлюза и, мешая друг другу в крошечном пространстве у входа, принялись стаскивать шлемы и перчатки. Алиса спокойно парила в воздухе в тесной мастерской, как всегда, обхватив колени руками. «О боже!» — в ужасе вскричала Марис. За спиной Алисы лежал Барретт в желтом комбинезоне с логотипом симбиоза, изображавшим солнце в зеленом круге. Его руки были связаны, разбитый визор заляпан строительной пеной. Конец, заплетенный в косу бороды, торчал из застывшего материала, словно альпинистский флаг на снегу. Марис не требовалось подтверждение Бруно, чтобы понять, их начальник мертв. Таю понадобилось 10 минут, чтобы выяснить у Алисы, что произошло. Он задавал вопросы, она отвечала, кивая головой. Очевидно, Барретт явился после того, как его компьютер расшифровал запросы Сомерсета в инфосеть. Он любил похвастаться своей проницательностью. Сначала визитер вел себя вполне дружелюбно. Но когда Алиса отказалась отвечать на его вопросы, пригрозил убить ее. Тогда она связала и задушила его, выпустив строительную пену в разбитый шлем. Сомерсету удалось обнаружить оружие Барретта в одном из отверстий кондиционера. «Он действительно грозился тебя убить, милая?» — спросил Тайо Алиса. Короткий кивок. «А почему? Он боялся?» Алиса кивнула, потом покачала головой. «Хорошо, он тебя боялся, но убить хотел по другой причине». Кивок. «Ты зачем-то была ему нужна?» Кивок. «Возможно, ему требовалась сама Алиса», — предположил Бруно. Она появилась на свет благодаря опытам Аверны. Ее геном, вероятно, представляет огромную ценность. Алиса покачала головой. «Чего он добивался, дорогая?» — спросил Тай. Алиса приложила палец к губам, сосредоточилась и вдруг начала очень медленно задыхаться. Когда Тай потянулся к ней, она покачала головой, закашлялась и вытащила изо рта синий пластиковый провод примерно 2 метра длиной. До войны родителям Марис принадлежала ферма по выращиванию вакуумных организмов, и она сразу поняла, что это такое. «Таким способом сохраняются споры вакуумных организмов». Алиса улыбнулась и кивнула. «Здесь споры организма, который развивается на шаттле?» — спросила Марис. Алиса снова кивнула, а потом подняла правую руку, раскрыла и сжала кулак 6 раз. «Здесь имеются все виды спор», — предположил Тай. «Вот почему Алиса была пассажиркой корабля», — понял Бруно. «Споры все время находились внутри девочки». «Симбиоз об этом знал», — сказала Марис. «У них наверняка имелось подробное описание груза корабля. Когда они не нашли нужного в грузовых гондолах, то стали искать пассажирку. Барретт что-то пронюхал. Вот почему он отправил Пикси следить за нами, когда мы разбирали систему жизнеобеспечения. Но его не интересовало, что мы делаем снаружи». «Барретт родился на равнине», — заметила Марис. «Ему не пришло в голову, что пассажирка может прятаться снаружи. С точки зрения его соотечественников, все, что находится за бортом судна, мерзко и страшно. Вот почему он почти не покидал своего корабля. Но потом он обнаружил след Сомерсета в инфосети и сообразил, что мы нашли Алису. Барретт хотел заполучить ее сам. Он дождался, когда мы отправились работать, собрался с духом и прилетел сюда». Сомерсет держался в стороне от остальных около входа в воздушный шлюз. «Вы сочинили очень хитроумную историю, основываясь всего на нескольких фактах», — заявил он. «Да ведь именно ты виноват в том, что Барретт нашел Алису», — с вызовом заявил Тай. «Нет, это я попросила Сомерсета поискать в сети информацию», — вмешалась Марис. «Сомерсет ни в чем не виноват. Просто компьютер Барретта смог расшифровать запрос. А я еще имела глупость спросить у Барретта о грузе шаттла, что, скорее всего, и заставило его заподозрить неладное». Она сделала глубокий вдох и постаралась взять себя в руку. «Слушайте меня внимательно, ребята. Мы доставили сюда Алису. Мы единодушно решили, что не можем отдать ее Барретту. Команда корабля «Симбиоза» скоро начнет беспокоиться из-за отсутствия своего босса. Нам нужно быстро что-то придумать». «А все же Сомерсет прав», — заявил Бруно. Мы не знаем, что произошло между Алисой и Барреттом. Он явился сюда не для того, чтобы нанести визит вежливости, напомнил ему Тай. Он хотел заполучить спор и угрожал девочке оружием. Вот почему она его убила. Не думаю, что симбиоз тебе поверит, спокойно заметил Сомерсет. Тай принялся тереть свой голый череп пальцами. Будь ты проклят, Сомерсет! Я знаю, что Алиса не убийца, и это для меня главное. Вот-вот, сказал Сомерсет и навел оружие Барретта на Тая. Оно было черным и гладким, словно камушек с коротким тупым дулом, который торчало из ладони нейтрала. «Что ты затеял, Сомерсет?» — спросила Марис. На худом лице Сомерсета появилась холодная решимость. Казалось, из бесполого существа он внезапно превратился в разъяренного мужчину. «Эта штука стреляет пластиковыми иголками. Некоторые из них взрываются, другие выпускают острые крючки и колючки, когда во что-то попадают. Очень неприятное оружие. Просто отвратительное. Но я пущу его в ход ради всеобщего блага». «Успокойся, Сомерсет», — проговорила Марис. «Не делай глупостей». «Угу», — поддержал ее Тай. «Если хочешь немного порезвиться, выйди наружу». «А я хочу, чтобы вы все меня послушали». «Тай, перед тем, как мы обнаружили Алису, ты не сомневался, что она чудовище». «И был прав. Она выглядит как маленькая девочка, и в обычных мужчинах и женщинах вызывает желание ее опекать. Вы не понимаете, что она вами манипулирует. Я же обладаю иммунитетом против подобных глупостей. Я вижу ее такой, какая она есть на самом деле, и требую, чтобы вы посмотрели на ситуацию моими глазами». «Она убила Барретта, защищая свою жизнь», — напомнил ему Тай и приблизился к Алисе, стараясь прикрыть ее. «Мы не знаем, что произошло», — повторил Сомерсет. «Мы видим труп человека. Мы видим существо, похожее на девочку. Мы делаем выводы, но откуда нам знать, что они справедливы? А если Барретт вытащил свое оружие, пытаясь защититься?» «Ты же не сторонник насилия, Сомерсет», — сказала Марис. «Но сейчас ты в одном ряду с Барреттом». «Ничего подобного», — возразил Сомерсет. «Это вы соучастники убийства». «Она не убийца!» — вскричал Тай. «Мы этого не знаем», — упрямо стоял на своем Сомерсет. «Предатель!» — взорвался Бруно и бросился на нейтрала. Сомерсет быстро развернулся. Оружие у него в руке издало тихий хлопок. Бруно взвыл от боли и схватился за правую руку. Неожиданно, потеряв равновесие, он не достал Сомерсета, ударился о край воздушного шлюза и отлетел назад. Алиса перекувыркнулась в воздухе и швырнула какой-то предмет с такой силой, что Марис успела увидеть его лишь тогда, когда он возвращался назад, успев отсечь пальцы Сомерсета. Это было лезвие мотопилы. Алмазный диск, который рикошетом отскочил от стены, застрял в двери шкафчика. Сомерсет, израненной руки которого хлестала кровь, попытался схватить свое оружие, но Марис успела его поймать, а Тай вытолкнул нейтрала сквозь люк шлюза. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Тай и Марис связали Сомерсета. Бруно обработал обрубки пальцев и дал нейтралу болеутоляющие, прежде чем позволил Марис заняться своей собственной поверхностной раной. Алиса держалась в стороне. Она была спокойна, но сохраняла бдительность. «Мне повезло», — сказал Бруно. «Иголка была не взрывчатой». «Тебе повезло, что Сомерсет не умеет стрелять», — заявила Марис. «Не думаю, что Сомерсет хотел меня прикончить, босс». «Хорошо бы отправить этого кретина прогуляться без защитного комбинезона», — проворчал Тай и наградил Сомерсета сердитым взглядом. «Ты же знаешь, что мы не можем этого сделать», — возразила ему Марис. «Лично я очень даже могу», — мрачно сказал Тай. Сомерсет наградил его не менее сердитым взглядом и проговорил: «Если ты это сделаешь, то только подтвердишь мою правоту». «И мы оба будем счастливы», — заметил Тай. Марис взяла из аптечки шприц и подплыла к Сомерсету. «А помолчать ты не можешь?» «Молчание — это одна из форм соглашательства», — заявил Сомерсет и посмотрел на шприц. «Мне не нужно никаких уколов. Я умею терпеть боль». «Это ради нас», — сказала Марис и прижала иглу к шее Сомерсета. Нейтрал попытался протестовать, но тут наркотик начал действовать, и он закатил глаза. «Можем вышвырнуть его наружу», — предложил Тай. «Он даже не почувствует». «Ты прекрасно знаешь, что мы не сделаем ничего подобного», — заявила Марис. «Послушай, в любую минуту на корабле могут заметить, что Барретт слишком долго отсутствует. Нам нужно придумать убедительное объяснение». «Я ее не отдам», — упрямо повторил Тай. «Мы знаем, что Алиса, скорее всего, убила Барретта, защищая свою жизнь», — начала Марис. «Мы можем подтвердить...» «Тай прав, босс», — перебил ее Бруно. «Мы уверены, что Алиса не убийца, но наше свидетельство не будет иметь никакой силы в суде. Да мы просто не можем передать ее симбиозу или полиции Тройственного Альянса», — напомнил Бруно. «В лучшем случае они отправят ее в какую-нибудь лабораторию, а в худшем...» «Но где же она?» — спросил Тай. Алиса исчезла. Люк, ведущий в воздушный шлюз, был закрыт и не желал открываться. Когда Бруно взломал сервомотор, Марис подошла к Таю, который остановился около маленького иллюминатора, и увидела, как Алиса помахала им рукой из салазок Барретта. Еще через минуту салазки с грохотом отсоединились от модуля. Марис, Бруно и Тай бросились к иллюминаторам. «Вы только на нее посмотрите», — проговорила Марис. «Куда она собралась?» — удивленно спросил Тай. «Похоже на корабль симбиоза», — ответил Бруно. «Она, оказывается, умеет управлять салазками». «Разумеется», — сказал Тай. «Как вы полагаете, что она задумала?» «Скоро увидим», — проворчала Марис. «А пока давайте займемся делом, ребят». «Кажется, у тебя появился план», — взглянув на нее, — сказал Бруно. «Не слишком хороший, но послушайте, что я придумал». Времени, когда Тай и Марис затащили тело Барретта на шаттл, его салазки с Алисой на борту пришвартовались к двигательному отсеку корабля «Симбиоза». Они засунули тело в бак, где Алиса проспала 300 дней. Марис разбросала часть пластиковой изоляции для пущего эффекта, затем сделала несколько выстрелов в переплетение трубок, осторожно подвесила оружие недалеко от Барретта и принялась разглядывать результат своей работы. Казалось, будто кто-то в страшной спешке громил бак. Тело Барретта с застывшей пеной на разбитом визоре лежало, скорчившись, словно гротескная тряпичная кукла, брошенная хозяином за ненадобностью. Желтый комбинезон выделялся ярким пятном на фоне черной поверхности вакуумного организма. «Не слишком убедительно», — с сомнением проговорил Тай. «Я с радостью выслушаю любое другое предложение», — заявила Марис. Бруно и Тай промолчали. «Он обнаружил место, где пряталась Алиса», — пояснила Марис, — «и открыл бак». Началась драка. Алиса его убила и забрала салазки. Оружие — доказательство того, что он собирался ее прикончить. «Угу. Только все наши старания пойдут прахом, если на корабле знали, куда он отправился». «Мы уже это обсуждали. Барретт не сказал, куда собрался, потому что хотел заполучить Алису сам. Иначе, можете не сомневаться, он прихватил бы с собой парочку головорезов или сидел бы спокойно на корабле, где ему ничто не угрожало. А заниматься Алисой предоставил бы полиции симбиоза». Тай собрался что-то возразить, но прежде чем успел раскрыть рот, Бруно подключился к общему каналу связи. «Держитесь, ребятки», — сообщил он. «Корабль симбиоза только что развалился. Складывается впечатление, что фал, соединявший две части, разорван». Жилой отсек с системой жизнеобеспечения и двигательный отсек корабля мчались в противоположные стороны. Жилой отсек, бешено вертясь, вышел на орбиту, двигательный мчался в сторону Сатурна. На фоне черных остовов погибших кораблей мелькала яркая звездочка. Загорелся сигнал на экране системы связи «Марис». Корабль «Симбиоза» просил о помощи. Две других спасательных команды посылали свои сообщения. Заработал контроль за движением на Дионе. «Здорово!» — восхитился Бруно. «Еще рано говорить наверняка, но мне представляется, что они двигаются в сторону колец». «Давайте собираться», — сказала Марис Таю. «Скоро сюда заявится полиция». «С девочкой все будет в порядке, правда?» «Думаю, она знает, что делает». Забравшись на орбитальный модуль, Марис и Тай сняли комбинезоны и схватили тюбики с кофе, а Бруно включил радио и стал прислушиваться к захлебывающимся голосам. Два буксира пустились вдогонку за жилым отсеком корабля «Симбиоза», однако двигатель пока оставался без внимания. Бруно рассчитал траекторию и сообщил Марис и Таю, что он зацепит внешний край кольца «Б». «Я слышал массу рассказов о повстанцах и беженцах, которые скрываются внутри малых тел колец», — сказал он. «Может быть, какие-то из них правдивы?» «Она направляется домой», — проговорила Марис. Единственный светлый луч в предстоящих бесконечных днях, наполненных допросами, расследованием и обвинениями. Куда бы ни собралась Алиса, спасательная бригада номер 3 будет сослана на материк, а контракт с ними разорван. «Нужно выпустить Сомерсета», — сказала она. «Я продолжаю считать, что его следует отправить погулять», — заявил Тай. «Кто-нибудь видел мой телевизор? Может быть, в новостях сообщат, что происходит?» «Сомерсет дурак», — проговорил Бруно. «Но он из нашей команды». «Я все время думаю, а вдруг Сомерсет прав», — сказала Марис. «И Алиса нами действительно манипулировала. Она убила Барретта и сбежала, а разбираться с последствиями предоставила нам». «Она могла забрать шаттл Барретта сразу после того, как убила его», — заметил Бруно. «Ведь она страшно рисковала, вызывая нас радиосигналом. Ждала, когда мы вернемся. Она хотела, чтобы мы знали, она не виновата. И еще, дать нам возможность придумать свою версию случившегося». «Приятная мысль», — кивнув, согласилась с ним Марис. Тай вдруг отскочил от своего шкафчика и, размахивая чем-то в воздухе, поспешил в жилой отсек. Он держал в руках свой телевизор аккуратно свернутой трубочкой. «Смотрите, что я нашел!» — крикнул он. Трубочка была перевязана длинной синей проволокой. Той самой, что извлекла из себя Алиса. Груз, который она так старательно охраняла. На разбирательство убийства Барретта и диверсионного акта против корабля «Симбиоза» ушло около 20 дней. Марис и остальные члены ее команды провели часть этого времени в тюрьме, но в конце концов их отпустили без суда. Прежде чем за ними пришли полицейские, они договорились разделить подарок Алисы поровну. Поначалу Сомерсет отказывался брать свою часть проволоки. «Я согласился дать ложные показания. Я согласился сказать полиции, что пострадал в результате несчастного случая. Мне не нужно никакой платы. Я сделал это ради вас». «Речь не идет о какой-то плате», — возразила Марис. «Это подарок. Возьми его, Сомерсет. Что ты будешь с ним делать, решать тебе». Сомерсет и Бруно продали свои куски на черном рынке. Сомерсет отдал деньги храму, при котором находился центр беженцев. Бруно купил билет на лайнер Тихоокеанского сообщества и вернулся в систему Юпитера. Марис занялась фермерством. Она взяла кредит и купила лицензию на выпуск двух новых видов вакуумных организмов, споры которых оказались в ее части проволоки, и устроилась с семьей на Япите, основав агроферму на территории в 10 тысяч квадратных километров черной, богатой углеродом земли. Ферма процветала. Население внешней системы быстро росло по мере того, как возрождалась экономика, и беженцы возвращались с земли. Марис вышла замуж за техника, который помогал ей с вакуумными организмами. Ее время от времени посещала безумная идея исследовать развалины крытого куполом кратера, где жила семья Алисы, но постепенно за заботами повседневной жизни Марис о ней забыла. Через несколько лет, отправившись в деловую поездку на Тетис, Марис в последний момент решила навестить Тая, который вернулся в свой клан. Она узнала, что он отдал им свой кусок проволоки и отправился путешествовать. Последний раз от него пришло известие из отеля в Камелоте, единственном городе на Мимосе, маленькой покрытой льдами луне, чья орбита пролегала между кольцами Сатурна G и E. Кажется, Тай решил взглянуть на Хершель, огромный кратер на Мимосе, и не вернулся. Его шаттл нашли, но тело так и не было обнаружено. Марис казалось, что она знает, какой Грааль искал Тай среди геометрических красот колец Сатурна, но решила оставить свои мысли при себе. Сказки о смертельно опасных поселениях, полных мошенников, пиратских городах, убежищах повстанцев, райских уголках и прочих чудесах, прячущихся на миллионах маленьких лун колец Сатурна, стали темой саг, психодрам и специальных литературных передач, которые шли по нелегальным каналам телевидения. Марис знала лучше других, что большинство этих историй не имеет никакого отношения к истине. Но сейчас происходило много такого, что даже она не могла отличить правду от вымысла. Это был рассказ Пола Маккоули «Пассажирка» в переводе с английского Владимира Гольдича и Ирины Аганесовой.